Ну, хорошо. Пусть считает, что я своя. Так даже проще. Но только пусть уберется отсюда до твоего прихода. Вот о чем я думала. Когда ты и Курт появились в дверях столовой, она как раз встала с многозначительной улыбкой, пожелав мне всего хорошего. Огибая стол и усаживаясь, ты приветственно коснулся моего плеча, а немец поздоровался с подчеркнутой галантной грустью. Видимо, миляга Курт имел на меня виды. Но ясно было, что уступить меня, тебя, не заставит ни гостеприимство принимающей стороны, ни чувство неприходящей вины за расчленение Германии Берлинской стеной. Все утреннее заседание я благополучно прокимарила, сидя в кресле и чувствуя рукой твою руку на подлокотнике рядом. Конференц-зал находился на 13-м этаже. Время от времени я открывала глаза и видела, как море всем своим существом упирается в горизонт, изогнувшийся дугой в попытке соблюсти границы. Я бы в данном случае не упорствовала. После обеда мы отправились по пляжу в сторону белых корпусов, построенных в маленькой бухте, где пальмы и сосны соседствовали в ситуации, совсем не похожей на описанную Гейне. Исчезнувший в лермонтовском переводе мужской род сосны оказался не потерей, а приобретением. Взамен любовной трагедии мы получили мистерию вселенского одиночества, что в сущности одно и то же. Курт, которого мы взяли с собой, посчитав несправедливым лишать его одновременно и друга, и надежды на лирическое приключение, терзал тебя на ломаном русском проблемами художественного перевода. Правда, только до тех пор, пока Евграфова, примкнувшая к нам в самую последнюю минуту, не стала заглушать его рассуждения своими на тему, почему это местное население не только в такую роскошную теплую погоду, а даже летом, да, она наблюдала это, даже летом, не проводит большую часть времени на пляже и купаясь в море. Видимо, новый купальник, лежащий в чемодане без всякой пользы, не давал ей покоя. Возмущенный Курт, сбитый с разговора о высоком, замолчал на полуслове, а потом собрался с мыслями и выдал почти без акцента. «Но ведь, дорогая фрау, живя в центре, не ходит каждый день на Красную площадь и не посещает мавзолей?» Все-таки в русской школе Восточного Берлина его кое-чему обучили. Евграфова замерла на месте, не зная, как реагировать на словесную эскападу Курта. Как на предложение поговорить о достопримечательностях столицы или как на упрек в нелояльности к режиму. Не сговариваясь, мы с тобой прибавили шагу, и через 5 минут наши коллеги поняли бессмысленность и бестактность преследования. Мы долго сидели в кафе на берегу, смотрели, как причаливают маленькие суда, как проплывает далеко в море белый круизный лайнер. Что этот пароход, плывущий мимо? Он не войдет в наш город никогда. Человек, написавший эти строки, долго жил у моря и знал, о чем говорил. И даже если пароход завернет в порт, его следует развернуть обратно, чтобы не нарушать порядок вещей. Когда мы возвращались, уставшие, нога за ногу, солнце стояло еще высоко. На всем пляже не было ни души. Теплый песок казался намагниченным. Мы бросили на него куртки и легли. Возле берега по-прежнему ныряла в волнах цепочка дельфинов. Чего они ждали? Над нашими головами покачивались деревья и летели караваны птиц. Когда я закрывала глаза, огненные сполохи начинали метаться под моими веками. Море не было слышно. Но оно давало знать о себе протяжными, из водной толщи идущими вздохами. Уже не снаружи, а внутри нас. Мы лежали и целовались. Разлеплять губы было больно. Они как будто пропитались золотой смолой, которая стекала по стволам реликтовых сосен. Света вокруг было много, слишком много, чтобы это можно было вынести. И в какой-то миг я сама стала светом и окружила тебя собой. Оказывается, все так просто. Когда мы поднялись, чтобы идти дальше, то увидели на берегу двоих. Она, белая, неподвижно стояла у самой кромки воды и неотрывно смотрела на горизонт поверх дельфиньих